Глава 42. «Ты куда?» — удивленно спрашивает меня Данила, когда я по обыкновению собираюсь поехать к Ане. Как делаю каждое утро. Сестра до сих пор в больнице, потому что у Ники проявилась желтушка, и домой их не отпустили. Я всю неделю с утра до вечера провожу в клинике, а отвозит и забирает меня из нее выделенный эффективным мужем водитель. Поэтому мне вопрос Турбина окажется странным. Как обычно, и вернусь как обычно. Все же не язвлю, а поясняю я спокойно. Мне не за что злиться на Турбина. Он все дни ведет себя безупречно и не делает ничего для нашего сближения, хоть мы и спим теперь в одной кровати. На разных концах и под разными одеялами. Я так выматываюсь за день в больнице, что засыпаю, едва голова подушки касается, и даже не слышу, когда Турбин ложится рядом, а просыпаюсь, когда он уже на работе. «Сейчас стилисты приедут». «Ты забыла, что в обед приедут мои родственники?» В голосе слышен упрек. «Я скоро еду их встречать в аэропорт, а ты должна быть дома, чтобы изображать из себя радушную хозяйку». Данила заметно раздражен, и мне становится стыдно, что я совершенно забыла о своих рабочих обязанностях. Виновато закусываю губу. «Прости, Дани, я так погрузилась в сестру и племянницу». «И совершенно напрасно. Там и мех целыми днями тусуется. А ты им мешаешь объясниться». «Неправда, я всегда ухожу, когда приезжает Максим. Обедать иду или кофе попить, горячо оправдываюсь. И толку от него никакого. Он как раз только поболтать и приезжает. А я даю Ане возможность выспаться и с Никушей управляюсь без страха». «Марин, я рад за тебя, но давай уже соберись», — говорит строго. «Нам надо пережить последнее ответственное испытание, и потом можно будет расслабиться. Идем завтракать, и давай возьмись уже за дела». «Да-да, конечно, Данила Романович». Бросаю ехидно и берусь за телефон, чтобы написать сестре, что сегодня не приеду. Мне его тон неприятен, хоть я и знаю, что действительно не права. Завтракаем в тишине, а потом приезжают уже почти родные стилисты из проверенного салона и начинают лепить из меня леди, а Данила уезжает в аэропорт. Их с родственниками нет долго. Я успеваю не только преобразиться, но и проконтролировать работу поваров и прислуги. Все безупречно. Они подготовили спальню для матери Данилы и 4 комнаты для гостей. Дом большой, и даже не пришлось наши с Аней комнаты трогать. Приедут, как я поняла, какие-то стоюродные родственники, дядя, тетя с мужем и 2 их дочери. Хоть что-то я знаю только про свекровь. Ее зовут Злата, ей 50, и она любит выходить замуж за молодых альфонсов. Фотографию ее я тоже видела. Роскошная женщина, вообще не выглядит на свой возраст и вполне имеет право, на мой взгляд, любить юношей, а не стариков. Правда, мне не ясно, зачем она замуж за них выходит. А вот кому сколько лет и как зовут остальных гостей, без понятия. Потому что Турбин и сам этого не знает. Он их никогда не видел и услышал о существовании заграничной родни месяц назад. В столовой уже засервировали стол каким-то дорогущим фарфором и серебром, а на камине стоит та самая бутылка без коробки. Неужели там и вправду бриллианты? Подхожу, беру в руки и пытаюсь рассмотреть стекло на свету. Оно темное и толстое, совсем плохо видно. Но внутри действительно есть плотный осадок странной формы. Правда, если бутылку потрясти, об стенки ничего не бьется. А может, там есть-то 3 масеньких камешка, поэтому и не понять ничего? Возможно. Но тут я слышу шум и спешу поставить бутылку на место, чтобы отправиться встречать гостей. Натягиваю по дороге на лицо радушную улыбку и выхожу в фойе, сияя, словно лампочка. А там мои губы невольно поджимаются, потому что родственники у Турбина очень колоритные, шумные и, прямо скажем, беспардонные. «Это она?» — громко спрашивает висящая на правой руке Данилы высокая худая блондинка с бронзовым загаром. «Совсем другое представляла себе твою жену». В речи девушки присутствует акцент, который делает ее чуть хрипловатый голос более сексуальным. «Понятно теперь, почему в сети нет фотографий и информации о бракосочетании», — вторит ей вторая девица, которая висит на левой руке Турбина. Волосы у нее выкрашены в ярко-голубой цвет, а фигура, акцент и лицо — точь-в-точь, как у сестры. А я стою и не знаю, что мне на это ответить. Я понять не могу. Меня только что похвалили или оскорбили? Ведь из-за языкового барьера могло оказаться, что синеволосая девушка таким корявым образом пыталась похвалить мою красоту. Типа, понятно, почему Данила держит меня в тайне. Боится, что кто-то на его сокровище покусится. А могла и оскорбить. Типа я такая ужасная, что мои фото стыдно и в сеть выкладывать.